Умирающее сердце. Когда инженер Буриус из Борга совершал свои ежедневные прогулки к пристани, он, конечно же, не мог не обратить внимания на людское сборище, которое теперь постоянно окружало этого маленького старичка из Скруллюки. Тому уже больше не нужно было сидеть в одиночестве и молчаливо мечтать, заглушая свою тоску, как ему приходилось делать этим летом. Вместо этого к нему теперь подходили все, кто ждал парохода, чтобы послушать его рассказы о том, как все произойдет, когда прибудет домой императрица, и прежде всего, когда она сойдет с парохода здесь, на Боргской пристани. Каждый раз, проходя мимо, инженер Буриус слышал о золотой короне, которая будет у императрицы на голове, и о золотых цветах, которые распустятся на кустах и деревьях, как только она ступит на берег. Однажды утром, в конце октября, когда прошло около 3 месяцев с того дня, как Ян из Скруллюки именно здесь, на Боргской пристани, впервые объявил новость о возвышении Клары Гули. Инженер шел и увидел, что вокруг него собралась необычайно большая толпа народу. Инженер намеревался пройти мимо, как всегда ограничившись коротким приветствием, но передумал и остановился, чтобы узнать, что тут происходит. С первого взгляда он не обнаружил ничего достойного внимания. Ян, как обычно, ждал на камнях парохода. Преисполненный достоинства, с торжественной миной. Рядом с ним сидела рослая женщина, которая говорила так быстро и оживленно, что слова, словно брызги, вылетали у нее изо рта. Глаза ее были зажмурены, и она трясла головой, медленно наклоняясь вперед, в результате чего ее лицо оказалось возле самой земли, когда она договорила все, что хотела сказать. Инженер Буриус, конечно, сразу узнал безумную Ингеборг, но поначалу он никак не мог расслышать, что она говорила. Ему пришлось спросить одного из стоявших в толпе, в чем было дело. «Она просит его устроить так, чтобы она могла отправиться вместе с императрицей в Португалию, когда та поедет назад», — сообщил тот. «Она уже давно говорит с ним об этом, но он не хочет ей ничего обещать». Теперь инженеру было уже нетрудно следить за их разговором. Но то, что он услышал, его не обрадовало. За время, пока он слушал, складка у него меж бровей углубилась и покраснела. Вот сидит та единственная во всем мире, кто, кроме самого Яна, верит в великолепие Португалии, и ей отказывают в поездке туда. Эта несчастная старуха знает, что в той стране нет голода и нищеты, нет жестоких людей, которые издеваются над несчастными, нет детей, которые бегают за одинокими, беспомощными странниками и бросают в них камнями. Там постоянно царит мир и благоденствие, и она хочет, чтобы ее увезли туда, прочь от всех бед ее злосчастной жизни. Она плакала и просила, используя все свое умение уговаривать, но в ответ получала только отказ за отказом. И тем, кто оставался глух к ее мольбам, был человек, который сам провел весь последний год в тоске и горе. Он, наверное, не сказал бы «нет» всего несколько месяцев тому назад, когда его сердце было еще живым, но теперь казалось, что за прошедшее время оно совершенно окаменело. Даже его внешность выдавала ту большую перемену, что произошла с ним. Щеки округлились, у него появился второй подбородок, и густые усы темнели над верхней губой. Глаза были немного на выкате, а взгляд стал застывшим и направленным в одну точку. Да, инженеру даже подумалось, что нос у него стал больше и приобрел более благородную форму. Волосы, казалось, полностью выпали. Ни единой пряди не торчало из-под кожаного картуза. Инженер наблюдал за ним со времени их первого разговора прошлым летом. Уже невеликая тоска влекла старика на пристань. Он почти не следил за пароходом. Он приходил сюда только для того, чтобы встретиться с людьми, которые поддавались его безумию и называли его императором, чтобы послушать, как он поет и рассказывает свои небылицы. Но на что же тут было сердиться? Старик ведь сумасшедший. Но, может быть, его безумие могло и не зайти так далеко, как теперь. Инженеру пришло в голову, что если бы в самом начале его решительно и безо всякой жалости свергли с императорского трона, его можно было бы спасти. Инженер бросил еще один испытующий взгляд на Яна из Скруллюки. Он выглядел милостиво сожалеющим, но был все так же непреклонен. В этой прекрасной стране Португалии должны были, естественно, обитать одни только принцы и генералы, лишь шикарно одетые люди. Дело было очевидно в том, что безумная Ингеборг в своем бумажном платке и самовязанной кофте туда не годилась. О, Господи! Инженер действительно подумал, что надо, да. Да, казалось, ему хотелось самому преподать Яну тот урок, какого он заслуживал. Но он только пожал плечами. Он был неподходящим для этого человеком, он только усугубит зло. Он молча отделился от толпы и направился к пристани, куда как раз подходил из-за ближайшего мыса пароход. Отставка. Еще задолго до того, как Ларс Гуннарсон женился на Анне Эриксдоттер из Фалы, он однажды попал на аукцион. Аукцион был устроен людьми бедными, и, возможно, они не могли предложить покупателям ничего заманчивого, потому что торговля шла, на удивление, плохо. Они вполне могли рассчитывать на лучшее, поскольку аукционистом был Йонс из Чистеруда. А он был таким затейником, что люди обычно ходили на аукционы только для того, чтобы послушать его. Но хотя Йонс и пустил в ход все свое обычное остроумие, на этот раз он никак не мог оживить торги. В конце концов, он не нашел ничего лучшего, как отложить молоток и сказать, что охрип и не может больше кричать. «Пусть депутат выставит кого-нибудь другого, кто может вести торги», сказал он Карлу Карлсону из Стурвика, который отвечал за аукцион. «Я доорался до такой хрипоты перед этими истуканами, что стоят тут вокруг меня, что мне надо пойти домой, посидеть и помолчать несколько недель, пока у меня снова появится голос». Для депутата Риксдага это было делом серьезным, остаться без глашатая, когда большинство товаров еще не продано, и он сделал несколько попыток уговорить Йонса из Чистеруда продолжить, но было ясно, что Йонс не уступит. Он не хотел утратить свою добрую репутацию, введя плохой аукцион, и сразу настолько охрип, что даже слова не мог прошептать. Он только шипел. «Ну, может быть, найдется кто-нибудь, кто согласится немного повыкрикивать товары, пока Йонс отдохнет», — сказал тогда депутат. Он оглядел толпу без особой надежды найти помощника, и тут к нему протиснулся Ларс Гуннарсон и сказал, что хочет попытаться. В то время он выглядел настолько молодо, что Карл Карлсон только посмеялся над ним и сказал, что ему ни к чему мальчишки, которые никогда ничему не учились. Но Ларс ответил, что он этим уже занимался и с таким упорством просил разрешить ему взяться за молоток, что депутат сдался. «Ну ладно, мы, пожалуй, можем разрешить тебе попробовать», — сказал он. «Вряд ли получится хуже, чем было». Ларс поднялся на место Йонса из Чистеруда, взял в руки старую кадушку для масла, но вместо того, чтобы предложить ее на продажу, остановился и продолжал стоять и смотреть на нее. Он перевернул ее вверх дном, постучал по дну, по бокам и, казалось, был удивлен, что не нашел в ней ни малейшего изъяна. После чего он выкрикнул ее таким огорченным голосом, словно ему было жаль продавать такую драгоценность. Со своей стороны он явно считал, что уж лучше бы никаких предложений и не последовало. Он полагал, что для владельца было бы выгоднее, если бы никто не понял, как великолепна эта кадушка, и он смог бы оставить ее себе. Когда же предложения посыпались одно за другим, можно было заметить, что ему это причиняло настоящую боль. Все было еще ничего, пока цены были столь низкими, что он мог их и не слушать. Но когда они стали расти и расти, его лицо исказилось от горя. Он принес тяжкую жертву, когда в конце концов дал себя уговорить продать эту старую гадкую кадушку для масла. После этого настала очередь ведер для воды, ушатов и чанов для белья. Ларс Гуннарсон был немного более сговорчив, когда дело касалось старых вещей, и продавал их без особенно тяжких вздохов. Но те, что были поновее, он просто не хотел предлагать на продажу. «Они слишком хороши», — сказал он человеку, которому они принадлежали. «Ими так мало пользовались, что вы могли бы продать их на рынке за новые». Посетители аукциона и сами не знали, как это получилось, что они стали все более и более рьяно выкрикивать свои предложения. При каждом новом Ларс Гуннарсон изображал такой испуг, что они набавляли цену. Конечно же, не для того, чтобы ублажить его. Но они каким-то образом вдруг осознали, что он продает действительно ценные вещи. Они стали думать, что и то, и это может им пригодиться дома. Тут уже речь шла о серьезных сделках. Теперь они покупали не только ради удовольствия, как это было, когда аукцион вел Йонс из Чистеруда. После того, как Ларс Гуннарсон показал такое мастерство, ему стали постоянно доверять быть глашатаем. С тех пор, как молоток оказался в его руках, на аукционах стало не так весело, как раньше. Но никто другой не обладал такой способностью пробуждать в людях стремление стать обладателем старого бесполезного барахла. Никто другой не умел так вовлечь двух сильных мира сего в торги и заставить бороться за вещи, которые им совершенно не были нужны, а только для того, чтобы показать, как много им позволяют их средства. Ларс Гуннерсон обычно продавал все подчистую на всех аукционах, где он работал. Единственный раз дело чуть не обернулось для него плохо на том самом аукционе в Бергвике, где распродавалось имущество после смерти Свена Эстерберга из Стурстюги. Ему надо было распродать шикарное наследство. Собралось много народу, и хотя была уже поздняя осень, стояла такая прекрасная погода, что аукцион смогли проводить под открытым небом. Но, тем не менее, торговля не шла. Ларсу никак не удавалось заинтересовать людей, чтобы они стали торговаться и набавлять цену. Казалось, что все обернется для него не лучше, чем для Йонса из Чистеруда. В тот день, когда Ларсу пришлось взяться за молоток вместо него. Но у Ларса Гуннерсона не было ни малейшего желания уступать свое место кому-то другому. Вместо этого он попытался выяснить, что же делало людей такими рассеянными и мешало им заниматься делом. И ему потребовалось не так уж много времени, чтобы обнаружить причину. Ларс стоял на столе для того, чтобы всем было видно, что он продает. А с этого места ему нетрудно было заметить, что в толпе ходит новоявленный император, проживающий в маленькой избушке по соседству с Фаллой, где он всю свою жизнь занимался паденной работой. Ларс видел, как он со снисходительной улыбкой здоровался налево и направо, демонстрируя всем свою прекрасную трость и звезды. Длинная вереница детей и молодежи следовала за ним по пятам, куда бы он ни сворачивал, да и старики не гнушались перекинуться с ним словечком. Неудивительно, что аукцион не удавался, раз здесь присутствовал такой великий человек, привлекавший к себе всеобщее внимание. Поначалу Ларс не стал прерывать аукциона. Он только следил глазами за Яном из Скрулюки до тех пор, пока тот не добрался до самого первого ряда и не оказался совсем близко к аукционисту. Можно было не бояться, что Юханнес португальский останется в тени. Он пожимал руки всем, кого знал, бросая им несколько любезных слов и в то же время протискивался мимо них, в результате чего уже вскоре стоял в центре круга. Как только он там оказался, Ларс Гуннерсон в тот же миг соскочил со стула, набросился на него, схватил кожаный картуз и императорскую трость и был уже снова на столе, прежде чем Ян успел хотя бы подумать о сопротивлении. Ян громко закричал и хотел было вскочить на стол, чтобы отобрать похищенное сокровище. Но Ларс замахнулся на него тростью, и ему пришлось отступить. Тут же в толпе возник ропот недовольства, но Ларс не дал себя запугать. «Я понимаю, что вы удивлены моим поведением!» — закричал он своим громким голосом аукциониста. так что было слышно во всей усадьбе. «Но эти шапка и трость принадлежат нам, жителям Фалы. Ими владел мой тесть Эрик Эрса, а он унаследовал их от старого хозяина, который управлял усадьбой до него. Эти вещи всегда высоко почитались у нас в доме, и я не могу потерпеть, чтобы какой-то сумасшедший разгуливал с ними. Ян не может объяснить, как они попали к нему, но я ручаюсь, что теперь он уже больше не сможет украшать себя тем, что принадлежит нам». Ян быстро успокоился, и пока Ларс держал свою речь, он стоял, скрестив руки на груди, с таким видом, словно то, что говорит Ларс, ему безразлично. Как только тот замолчал, Ян, сделав властный жест, обратился к присутствующим. «Теперь, мои любезные придворные, — сказал он, — вам придется вернуть мне мое имущество». Но ни один человек не пошевелился, чтобы помочь ему. Многие даже стали смеяться над ним. Теперь все перешли на сторону Ларса. Только один единственный человек пожалел его. Он услышал, как какая-то женщина крикнула из толпы аукционисту: «Ах, Ларс, оставьте ему императорский наряд! Вы же сами не станете пользоваться ни тростью, ни шапкой!» «Как только я приеду домой, я дам ему одну из моих собственных шапок», — сказал Ларс. «Но он больше никогда не будет расхаживать с этими семейными реликвиями и выставлять их на посмешище». На это его высказывание толпа громко захохотала. И Ян был так обескуражен этим, что не мог двинуться с места, а только озирался по сторонам. Он поворачивался то к одному, то к другому, не переставая удивляться. «Господи, да неужели никто из тех, кто прославлял и почитал его, не захочет помочь ему в тяжелую минуту?» Но все стояли неподвижно. Он видел, что ничего для них не значит, и что они ничего не хотят для него сделать. Он так испугался, что все императорское величие покинуло его, и он стал больше похож на ребенка, готового расплакаться, потому что лишился своих игрушек. Ларс Гуннарсон повернулся к огромной куче сложенных возле него вещей и хотел уже снова начать торговлю. Тогда Ян предпринял попытку справиться сам. Со стонами и жалобами он подошел к самому столу, где стоял Ларс, а подойдя, быстро наклонился и попытался опрокинуть его. Но Ларс не дал застать себя врасплох. Он взмахнул императорской тростью и так сильно ударил Яна по спине, что ему пришлось отступить. «Нет уж», — сказал Ларс, — «я пока попридержу эти вещи. Я думаю, ты и так потратил слишком много времени на все это императорство. Теперь тебе бы лучше пойти домой и взяться за канавы. Таким, как ты, нечего делать на аукционе». Казалось, у Яна не было большого желания подчиниться. Но тогда Ларс снова замахнулся тростью. Большего и не требовалось, чтобы император португальский развернулся и побежал. Никто не шевельнулся, чтобы пойти за ним и сказать ему слово утешения. Никто не позвал его обратно. Да, большинство из них просто не могло перестать хохотать видя, как жалко и безо всяких церемоний он лишился всего своего величия. Но Ларса Гуннарсона это тоже не устраивало. Ему хотелось, чтобы его аукционы проходили столь же торжественно, как богослужение. «Я считаю, что лучше поговорить с Яном серьезно, чем смеяться над ним», — сказал он. «Многие подыгрывают его безумию и даже называют императором, но в этом ничего хорошего по отношению к нему нет. Тогда уж, пожалуй, лучше попытаться заставить его понять, кто он такой, даже если ему это будет неприятно. Я так долго был его хозяином, что считаю своим долгом проследить за тем, чтобы он снова начал работать. Иначе он скоро станет обузой приходу». После этого Ларс провел по-настоящему прекрасный аукцион с массой предложений и высокими ценами. И удовлетворение, которое он испытывал, не стало меньше, когда, вернувшись на следующий день домой, он услыхал, что Ян из Скрулюки надел рабочую одежду и начал рыть в поле канавы. «Теперь нам никогда больше не следует напоминать ему о его безумии», — сказал Ларс Гуннарсон. «И, может быть, рассудок останется при нем». Он никогда особым умом не отличался, так что ему необходимо сохранить его в целости. Домашнее испытание по закону Божьему. Ничему так не радовался Ларс Гуннарсон, как тому, что ему пришло в голову отобрать трость и кожаный картуз у Яна из Скрулюки. Было полное впечатление, что он одновременно избавил его и от безумия. Через пару недель после аукциона в Бергвике в Фале должно было состояться домашнее испытание по закону Божьему. Туда собрались люди со всей округи озера Дуфсон. Вместе с остальными пришли жители Скрулюки. И представьте себе, по Яну было совершенно незаметно, что рассудок у него не в порядке. Все имевшиеся в Фале лавки и стулья были снесены в большую комнату на первом этаже. Здесь и уселись тесными рядами люди, пришедшие на испытание. Вместе с ними сел и Ян, вовсе не пытаясь протиснуться к лучшему, чем ему подобало, месту. Ларс все время следил за ним глазами и должен был признать, что безумие и вправду покинуло его. Ян вел себя как совершенно другой человек. Он сидел довольно тихо, и тот, кто здоровался с ним, не получал в ответ ничего, кроме быстрого кивка. Но это могло быть связано с тем, что он не хотел нарушать благоговейной обстановки церковного испытания. Перед началом самого испытания всех присутствующих должны были записать. И когда пастор выкрикнул имя Яна Андерсона из Скрулюки, Ян, ни минуты не размышляя, ответил «да». Словно императора Йоханнеса Португальского никогда и не существовало. Пастор сидел за столом на почетном месте, и перед ним лежала огромная книга для испытаний по закону Божьему и церковной грамотности. Рядом с ним сидел Ларс Гуннарсон и помогал ему разобраться, сообщая, кто за этот год переехал и должен был проходить испытания в другом месте, и кто повыходил замуж. Когда же Ян так правильно ответил, все присутствующие заметили, что пастор повернулся к Ларсу Гуннарсону и тихо спросил его о чем-то. «Все не так страшно, как казалось», — ответил Ларс. «Я выбил из него это. Он приходит сюда в Фалу на работу каждый день, как и всегда». У Ларса не хватило сообразительности понизить голос, как это сделал пастор. Все поняли, о ком он говорит, и многие стали искать Яна глазами. Но тот сидел так спокойно, будто ничего и не слыхал. Затем, когда испытание уже началось, вышло так, что пастор попросил одного из трепещущих молодых людей, которых предстояло проверить на знание христианства, прочесть четвертую заповедь. Пастор не совсем случайно избрал для беседы в этот вечер именно эту заповедь. Сидя вот так, в крепкой и богатой старой избе, с прибитыми к стенам лавками и старомодной также и во всем остальном обстановкой, с явными, куда ни глянь, признаками благополучия, он почувствовал себя обязанным напомнить людям о том, как хорошо все складывается у тех, кто держится вместе. Поколение за поколением, тех, кто позволяет старикам управлять, пока у них есть на это силы, а после уважает и почитает их все оставшиеся годы их жизни. Он как раз начал раскрывать смысл тех великих обещаний, которые Господь дал тем, кто почитает отца и мать, когда поднялся Ян из Крулюки. «Кто-то стоит за дверьми и не смеет войти», — сказал он. «Бёрье, вы сидите ближе всех к двери. Посмотрите, в чем там дело», — попросил пастор. Бёрье поднялся, открыл дверь и выглянул в сени. «Да нет тут никого, нет», — сказал он. «Яну послышалось». Испытание возобновилось. Пастор объяснил своим слушателям, что заповедь эта является не столько приказом, сколько добрым советом, которому надо аккуратно следовать, если хочешь, чтобы тебе жилось хорошо. Он сказал, что хоть сам он еще молод, но все же успел довольно повидать жизнь и с уверенностью может утверждать, что непочтительность к родителям и неповиновение их воли непременно делают людей несчастными на всю жизнь. Пока пастор говорил, Ян из Крулюки снова и снова оборачивался к двери. Он делал знаки, сидевшей в самом дальнем ряду Катрине, которой было легче, чем ему самому, пробраться к дверям, чтобы она пошла и отворила. Она долгое время сидела спокойно, но в эти дни она побаивалась перечить Яну и в конце концов подчинилась. Но, отворив дверь, она точно так же, как и Бёрье, никого в сенях не увидела. Она покачала Яну головой и вернулась обратно на свое место. Пастор не стал отвлекаться на поведение Катрины. К великой радости тех, кто должен был проходить испытания, он почти прекратил задавать вопросы, а вместо этого принялся излагать те прекрасные мысли, которые переполняли его. «Подумайте, — сказал он, — как это замечательно, когда дорогие нам старики живут вместе с нами в наших домах. Разве не приятно нам получить возможность стать поддержкой тем, кто помогал нам, когда мы ничего не умели, и постараться облегчить жизнь тем, кто, может быть, голодал и мерз ради того, чтобы добыть для нас хлеб. Это честь для молодой пары, если их старый отец или мать счастливы и довольны. Как только пастор сказал это, из угла в другом конце комнаты послышался тихий плач. Ларс Гуннарсон, сидевший благоговейно, склонив голову, сразу же встал. На цыпочках, чтобы не помешать, он прошел через комнату, обнял за талию свою тещу и подвел ее к столу, за которым сидел пастор. Ларс Гуннарсон усадил ее на свое место, а сам встал сзади, глядя на нее. Еще он сделал знак жене, и она тоже подошла и встала с другой стороны. Это выглядело прекрасно. Все поняли, что Ларс хотел показать им, что в его доме все обстоит именно так, как и должно было быть, по словам пастора. Пастор выглядел просветленным и счастливым, глядя на эту старую мать и ее детей. Немного тревожило его только то, что старушка все время так плакала, что казалось, вот-вот ей станет плохо. Никогда прежде ему не удавалось до такой степени растрогать кого-либо из прихожан. «Да», — продолжал пастор, — «вовсе не трудно соблюдать четвертую заповедь, пока мы молоды и зависимы от наших родителей. Трудным это делается потом, когда мы сами становимся взрослыми и считаем, что мы столь же умны». Но тут пастора снова прервал Ян из Скрулюки. Он, наконец, сам пробрался к двери и отворил ее. Яну повезло больше других. Было слышно, как он поздоровался с кем-то, стоявшим в сенях. Все повернулись к выходу, чтобы посмотреть, кто же это простоял там в течение всего испытания, так и не посмев войти. Они слышали, как Ян на чем-то настаивал, и видели, как он распахнул дверь настежь, но человек, стоявший в сенях, явно возражал. В конце концов Ян закрыл дверь и вернулся в комнату один. Но он не пошел на свое прежнее место, а с большим трудом пробрался к столу, за которым сидел пастор. «Ну, Ян, — с некоторым нетерпением сказал пастор, — может быть, мы теперь наконец узнаем, кто же это мешал нам весь вечер?» «Там за дверьми стоял старый хозяин Фалы, — объявил Ян, без малейшего удивления или волнения по поводу того, что ему предстояло рассказать. Он не захотел войти и попросил меня передать привет Ларсу и сказать, что ему следует остерегаться первого воскресенья после летнего равноденствия. В первый момент немногие поняли, что кроется за этими словами. Сидевшие в задних рядах не смогли как следует расслышать. Но потому, как вздрогнул пастор, они поняли, что Ян сказал что-то ужасное. Они повскакивали со своих мест и стали пробираться поближе, спрашивая сидевших слева и справа. «От кого же это Ян передавал привет?» «Но, Ян, — воскликнул строгим голосом пастор, — ты понимаешь, что говоришь?» «Конечно, понимаю, — сказал Ян, утвердительно кивнув головой. — Я все время слышал, что там кто-то есть. Я просил его войти, но он не захотел, и, передав привет зятю, сразу ушел». «Скажи ему, — — сказал он, — что я не желаю ему зла за то, что он оставил меня лежать в снегу, когда со мной приключилась беда, и не пришел вовремя на помощь. Но четвертая заповедь — это суровая заповедь. Передай ему от меня, что лучше пусть сознается и покается. У него есть время до первого воскресенья после летнего равноденствия. Ян говорил так разумно и изложил это удивительное сообщение с такой достоверностью, что и пастор, и все остальные на несколько секунд уверились, что Эрик из Фаллы действительно был за дверями своего старого дома и разговаривал с ним. Само собой, они обратили взоры к Ларсу Гуннарсону, чтобы посмотреть, какое воздействие слова Яна оказали на него. Но Ларс стоял и смеялся. «Я думал, что Ян в своем уме», — сказал он, «иначе не позволил бы ему прийти на церковное испытание. Надеюсь, пастор будет так добр и извинит за то, что его прерывали». Это снова дает себя знать безумие. «Да, конечно», — сказал пастор с облегчением и провел рукой по лбу. Он уже чуть было не поверил, что столкнулся с чем-то сверхъестественным. Хорошо, что это была лишь выдумка безумца. «Видите ли, пастор, Ян не питает ко мне большой любви», — продолжал объяснять Ларс. «И сейчас, когда разум не в силах удержать его, в нем это открыто проявляется. Я должен признать, если уж быть точным, что это я виноват в том, что его дочери пришлось отправиться по белу свету зарабатывать деньги. Этого он и не может простить мне». Пастора, конечно, немного удивляла его горячность. Он испытующе взглянул на Ларса своими глубокими голубыми глазами. Ларс не захотел встретиться с ним взглядом и отвел глаза в сторону. Понимая, что это плохо, он попытался заставить себя посмотреть пастору прямо в глаза, но не смог и, выругавшись, отвернулся. «Ларс Гуннарсон!» — воскликнул пастор. «Что это с вами?» Ларс сразу же опомнился. «Могу я, наконец, избавиться от этого дурака?» — сказал он так, будто бы выругался в адрес Яна. «Здесь находится пастор и все мои соседи, и все смотрят на меня, как на убийцу, только потому, что один ненормальный питает ко мне давнюю злобу. Я же говорю вам, что он хочет расквитаться со мной за свою дочь. Я же не знал, что она уедет и попадет в беду из-за того, что я хотел получить долг. Неужели никто не может заняться Яном, чтобы мы все остальные смогли продолжать?» Пастор снова провел рукой по лбу. От слов Ларса ему стало не по себе, но он не смел осуждать его, поскольку сам ничего не знал наверняка. Он оглянулся в поисках старой хозяйки, но она уже успела ускользнуть прочь. Он оглядел собравшихся, но и тут не нашел ответа. Он был уверен, что все до единого знали, виновен Ларс или нет. Но когда пастор повернулся к ним, лица их, казалось, закрылись и потеряли всякое выражение. Катрина подошла к Яну и взяла его под руку. Они направились к выходу, но пастор все равно не хотел устраивать безумцу никакого допроса. «Я полагаю, на сегодня достаточно», — спокойно сказал пастор. «Давайте на этом закончим». Он прочел короткую молитву, и все пропели псалом. Затем все посторонние удалились. Пастор уходил последним. Провожая его до калитки, Ларс сам завел разговор о том, что только что произошло. «Пастор обратил внимание, что я должен опасаться первого воскресенья после летнего равноденствия», — сказал он. «Это как раз и доказывает, что Ян думает о своей девочке. И именно воскресенье после летнего равноденствия в прошлом году я приходил к Яну, чтобы решить вопрос об избе». От всех этих объяснений у пастора становилось все тяжелее на душе. Внезапно он положил руку на плечо Ларса Гуннарсона и попросил заглянуть ему в глаза. «Ларс Гуннарсон», — сказал он мягким, убеждающим голосом, — «я вам не судья, но не забудьте, что если у вас есть что-то на совести, вы можете прийти ко мне. Я буду ждать вас, Ларс Гуннарсон, в любой день. Только смотрите, чтобы не было слишком поздно». Старый тролль. Уже вторую зиму девочки из Скрулюки не было дома. И конец января выдался просто ужасно холодный. Стояли настолько жестокие холода, что приходилось сгребать снег вокруг маленьких избушек в Аскидаларна, чтобы с его помощью удерживать тепло. Люди были вынуждены каждую ночь укрывать коров соломой из боязни, что те околеют от холода. Было так холодно, что хлеб и сыр замерзали, и даже масло превращалось в кусок льда. Во время самых ужасных морозов казалось, что даже огонь вовсе не в состоянии греть так же, как обычно. Как бы сильно его ни разводили в плите, тепло все равно не распространялось за его пределы. Однажды, когда холод ощущался сильнее обычного, Ян из Скрулюки не пошел на работу, а остался дома помогать Катрине поддерживать огонь. Ни он, ни жена с самого утра не осмеливались выйти за дверь. Но чем дольше они сидели дома, тем больше замерзали. Когда около 5 часов начало смеркаться, Катрина сказала, что, пожалуй, можно ложиться спать. Какой прок в том, чтобы сидеть дольше и мучиться? Несколько раз в день Ян подходил к окну и смотрел сквозь уголок стекла, который все время оставался прозрачным, хотя остальное окно было покрыто толстым слоем ледяных узоров. И теперь он снова подошел туда. «Иди, пожалуйста, ложись, дорогая моя Катрина», — сказал он, стоя у окна и глядя на улицу. «А я, пожалуй, должен еще немного подождать». «Ну, конечно», — сказала Катрина. «Что это тебе там понадобилось? Почему это ты не можешь отправиться спать, как я?» Ян не ответил прямо на вопрос. «Странно, что я еще не видел, чтобы мимо прошел Агриппа Престберг», — сказал он. «Это его ты, что ли, дожидаешься?» — сказала Катрина. «Не такой уж он тебе друг, чтобы надо было ради него сидеть и мерзнуть». Ян сделал повелительный жест. Только от этой привычки, приобретенной за время своего императорства, он так и не избавился. Он вовсе не ждал, что Престберг зайдет к ним, а просто слыхал, что его пригласили на пирушку к рыбакам здесь, в Аскидаларна. И теперь его удивляло, что он не видел, чтобы тот проходил. «У него, вероятно, хватило ума остаться дома», — сказала Катрина. К концу дня становилось все холоднее и холоднее. Мороз на дворе трещал так, что, казалось, хотел постучаться и попросить разрешения войти. Все кусты и деревья закутались в такие толстые шубы из снега и инея, что казались бесформенными. Но ведь они, как и все остальные, были вынуждены надеть на себя все, что попало, чтобы защититься от холода. Вскоре Катрина снова вернулась к своему предложению. «Я вижу, что сейчас еще только половина шестого», — сказала она, — «но все-таки я поставлю греться горшок с кашей и приготовлю ужин. А потом уж можешь ложиться или сидеть здесь и ждать Престберга, как тебе будет угодно». Все это время Ян не отходил от окна. «Я думаю, что просто никак не мог пропустить его», — сказал он. «Тебе-то уж должно быть без разницы, пройдет он мимо или нет», — резко сказала Катрина, потому что ей уже надоело слушать про этого старого бродягу. Ян тяжело вздохнул. В словах Катрины было гораздо больше правды, чем она думала. Яна ничуть не интересовала, пройдет ли мимо этот старый Греппа. Ян сказал об этом только для того, чтобы у него был предлог постоять у окна. Никакого знака, никакой весточки не было ему от великой императрицы, от маленькой девочки из Скрулюки. С того самого дня, когда Ларс из Фалы лишил его власти и великолепия. Он знал, что этого не могло случиться без ее ведома, а значит, он, Ян, сделал что-то такое, что было ей неприятно. Но что же именно? До этого он никак не мог додуматься. Над этим он непрерывно размышлял и длинными зимними вечерами, и долгим темным утром, когда молотил на таку Фалле, и коротким днем, когда возил дрова из лесной чащи. Он не мог поверить в то, что ей не понравилось само императорство. Все так удачно и хорошо шло в течение целых 3 месяцев. Он, как человек бедный, даже и мечтать не мог, что ему когда-нибудь доведется пережить такое время. Но ведь Клара Гулля не могла же быть против этого. Нет, он сделал или сказал что-то такое, чем она осталась недовольна. За это он и был наказан. Но не может же она быть настолько злопамятной, что никогда не простит его. Если бы только она соизволила сказать ему, за что рассердилась. Что бы ему ни пришлось сделать, чтобы умилостивить ее, он готов был исполнить без единой жалобы. Она же и сама видит, что он надел рабочую одежду и отправился работать, как только она дала ему знать, что хочет этого. О том, что с ним происходило, ему не хотелось говорить ни с Катриной, ни с Сеточником. Он должен набраться терпения и подождать, пока не получит верного знака от Клары Гули. К тому же он много раз чувствовал, что знак этот так близок, что ему стоит только протянуть руку. Именно сегодня, Когда он уже целый день просидел в заперти, он чувствовал полнейшую уверенность в том, что весть от Клары Гули совсем близко. И именно ее, эту весть, он стоял и высматривал через прозрачный уголок окна. Он чувствовал, что если она скоро не появится, то ему больше не вынести этой жизни. Но теперь уже все равно настолько стемнело, что он едва мог различить калитку, а значит, сегодня уже не было никакой надежды. Он больше и не возражал против того, чтобы ложиться спать. Катрина подала кашу, ужин был съеден, и не было еще и четверти седьмого, как они уже отправились на покой. Они даже заснули, но сон их оказался недолгим. Стрелки больших далекорлийских часов едва успели дойти до половины седьмого, как Ян выскочил из кровати. Он кинулся подбрасывать в еще не совсем погасший огонь и затем начал одеваться. Он старался действовать как можно тише, но не разбудить Катрину ему не удалось. Она села на кровати и удивилась, что так быстро настало утро. Да нет, конечно, еще не утро, но девочка позвала его во сне и велела ему идти в лес. Теперь уже настала очередь Катрины вздохнуть. Верно, это опять вернулось безумие. В последнее время она ждала этого со дня на день, ибо Ян был удручен и взволнован. Она не стала предпринимать никаких попыток уговорить его остаться дома. Вместо этого она поднялась и тоже оделась. «Обожди немного», — сказала она, когда Ян был уже готов и стоял у двери, собираясь выйти. «Если тебе надобно в лес сегодня ночью, то я хочу пойти с тобой». Она ожидала, что Ян будет возражать, но никаких возражений не последовало. Он остался стоять возле двери до тех пор, пока она не собралась. Казалось, он очень спешил, но в то же время сейчас был более разумен и рассудителен, чем в течение всего дня. Да, вечерок-то был как раз для прогулок. Мороз встретил их, словно стена из колющих и царапающих осколков стекла. Всю кожу кололо. Было такое ощущение, будто нос начинает отваливаться. Кончики пальцев на руках жгло, а пальцы ног, казалось, отрубили сразу же. Их просто вроде больше не было. Но Ян не издал ни единой жалобы. Катрина тоже. Они продолжали идти и идти. Ян свернул на зимнюю дорогу через гору. Ту самую дорогу, по которой они однажды шли рождественским утром с Кларой Гулей, когда она была такой маленькой, что ее приходилось нести. Небо было ясным, и в западной стороне светил узенький белый осколочек луны, так что было не так уж и темно. Но, тем не менее, держаться дороги было трудно от того, что вокруг было белым-бело. Раз за разом они заходили слишком далеко на обочину и глубоко проваливались в сугробы. Они все-таки добрались до того огромного камня, что был однажды брошен великаном в сторону церкви Сварцо. Ян уже успел его миновать, когда шедшая позади него Катрина вскрикнула. «Ян!» — кричала она. И Ян не слыхал в ее голосе такого испуга с того дня, когда Ларс приходил, чтобы отобрать у них избу. «Ты что, не видишь? Здесь кто-то сидит?» Ян повернул обратно и подошел к ней. Они с Кристиной уже готовы были пуститься на утек, ибо там и впрямь сидел, не касаясь камня, почти полностью покрытый инеем, огромный старый тролль со щетинистой бородой и хоботом вместо носа. Он сидел совершенно неподвижно, и единственное, что можно было предположить, это что он настолько оцепенел от холода, что не смог залезть обратно в свою земляную пещеру. Или где там еще живут тролли? «Подумать только! Бывает же такое!» — сказала Катрина. «А я-то все не хотела верить, сколько не слыхала о них!» Первым, кто пришел в себя настолько, чтобы понять, что перед ними такое, был Ян, а не Кристина. «Никакой это не тролль, Катрина!» — сказал он. «Это Агриппа, Престберг!» «Господи, что ты такое говоришь?» — воскликнула Катрина. «Да, пожалуй, но у него такой вид, что и не узнать». «Он присел тут и заснул. Хорошо, если он еще жив». Они звали старика по имени и трясли его, но он оставался все таким же застывшим и неподвижным. «Беги назад за санками, и мы перетащим его домой», — сказал Ян. «Я останусь тут и буду растирать его снегом, пока он не проснется». «Да только ты сам-то смотри, не замерзни до смерти», — сказала Катрина. «Дорогая моя Катрина», — сказал Ян, — «давно мне не было так жарко, как сегодня вечером. Я так счастлив за нашу девочку. Разве не прекрасно с ее стороны было послать нам спасать жизнь тому, кто болтал о ней повсюду так много неправды?» Две недели спустя, когда Ян шел с работы домой, навстречу ему попался Агриппа Престберг. «Я снова здоров и в полном порядке», — сказал Греппа. «Но я же понимаю, что если бы вы с Катриной не пришли мне тогда на помощь, немного бы осталось от Юхана Уттера Агриппы Престберга. И поэтому я все думал, чем бы мне вам отплатить. Об этом вам вовсе не следовало бы беспокоиться, дорогой мой Агриппа Престберг», — сказал Ян, повелительно взмахнув рукой. «Помолчи, сейчас ты все услышишь», — сказал Престберг. «Когда я говорю, что думал об ответной услуге, то это не пустая болтовня. А именно это я и имею в виду. И теперь дело уже сделано. На днях я встретил того торговца, что подарил вашей девчонке красное платье». «Кого?» — сказал Ян и так разволновался, что ему стало трудно дышать. «Ну, того мужика, что подарил девчонке платье, а потом устроил так, чтобы с ней приключилась беда в Стокгольме. Сперва я всыпал ему за вас, сколько он мог вытерпеть, а потом сказал, что когда он в следующий раз появится в этом округе, я всыплю ему еще столько же». Ян просто не мог поверить, что не ослышался. «Ну а он что сказал? Вы не спросили о Кларе Гули? Он не привез от нее привета?» «А что ему было говорить? Я его лупил, а он молчал. Вот я и оказал вам ответную услугу. Так что теперь мы в расчете. Юхан Уттер Агриппа Престберг не желает быть ни перед кем в долгу. Он последовал дальше, а Ян остался стоять на дороге и громко застонал. «Моя девочка! Моя девочка!» Она хотела послать ему весточку. Наверняка у этого торговца были какие-то вести от нее. А теперь Ян ничего не узнает. Этого человека прогнали. Ян заломил руки. Он не плакал, но боль, которую он чувствовал во всем своем теле, была сильнее, чем при болезни. Теперь он понял, что Клара Гулля хотела, чтобы Престберг, который вечно бродит по дорогам, получил у торговца весть и передал ее Яну. Но Престберг был не лучше тролля. Захочет он причинить зло или помочь, из этого все равно выходят одни только несчастья.